А ТНТ были в битве экстрасенсов? Выпапливай! Много раз! Здравствуйте. Да, здравствуйте. Промсвязьбанка звонок. Еделев Вадим Владимирович, диалог записывается. Из Промсвязьбанк? Это про банк такой, Промсвязь? Да. Интересно, интересно. Что ты хочешь, Промсвязьбанк? Ну, представьтесь тогда мне. Тетя Афина. С кем я разговариваю? Тетя Афина меня зовут. Чиквериди Афина Аслановна. Ксения Николаевна, вам знакома? Да, знакома мне она. А кем она вам приходит? Племянница моя, племянница. Номер телефона для нее передайте Промсвязьбанка, чтобы вышла на связь. Давай запишу номер телефона Промсвязьбанка тебе. Говори, сейчас. 8-800. Сейчас трубку возьму, погоди. И стой. 8-800-3-3-0-3-50. Ты быстрый такой. Медленно можешь говорить? Разогнался, как скотина. 8-800, ты говоришь мне. Мне надо записать эти номер телефона. Ну, необходимо успевать. 8-800-3-3. Погодите. 0-3-50. Я сейчас буду записывать. 8-800, пишу. 8-800. 8 это как бесконечность, да? Значок бесконечность. 3-3. 8-8-3-3. 0-3-50. 3 буквы Z. 0-3-50, ты мне говоришь. Какой-то номер непонятный. Такие нет номера. Короткие цифры тут. Промсвязьбанк. Когда передадите этот номер? Сегодня? Надо записать мне номер, чтобы... Но мне записать. Ты быстро сказал, ушел. Промсвязьбанк. Протестую еще раз. Промсвязьбанк. Сегодня передадите. Ты тупой. Промсвязьбанк. Как тебя фамилия? Номер сегодня передадите. И Басосина завалил. Фамилия как у тебя? Скотина. Номер телефона когда передадите? Фамилии говори свой, падла. Фамилии говори мне. Я уже представлялся. Еделев Вадим Владимирович. Еделев? Куда ты Еделев? Не Еделев, у тебя другое было фамилия. Вначале, сейчас ты уже Еделев куда-то. Куда ты поедешь? Другая, другая. Промсвязьбанк, ты говорил. Да, это банк так называется. Промсвязьбанк. А фамилия у тебя какой? Я уже представлялся. Промсвязьбанк, не был ты Еделев, ты, когда... ты не Еделев был. Ты не Еделев был, другой ты говорил фамилии, сейчас ты меня обманываешь. Это все легко проверяется. Ты перепутал уже, фамилии путаешь. Ты же Еделев был. А сейчас уже Еделев куда-то ты. Куда ты Еделев такой? Я говорю, если есть сомнения, звоните, проверяйте. Куда мне звонить? Куда? Номер. Ты мне номер плохо продиктовал, я не записала его. Ты быстро сказал номер, а сейчас ты еще и выебываешься, сидишь. Типа ты умный такой, какой-то ты умный такой. Я себя хорошо чувствую, хорошо. А ты как себя чувствуешь, Петлев Промсвязьбанкович? Я себя прекрасно чувствую. У тебя голос, ты прекрасно себя чувствуешь. Я вижу на расстоянии болезни, у тебя болезнь простаты есть. Или вы так и будете притворством заниматься? У тебя болезнь простаты есть, у тебя писька стоять не будет. Стоит писька у тебя? У тебя писька стоит или нет? Вот уже скоро отвалится не будет. у тебя сидячая работа, постоянно давит туда, тебе давит туда в попу давит, и у тебя не работает простата. А еще я вижу, у тебя проблемы где-то вот со стороны жопы тоже. У тебя все с жопой связано. Почему у тебя все с жопой? Да! А у тебя все с жопой связано, почему-то. А ТНТ были в битве экстрасенсов? Была, много раз была. На битве экстрасенсов везде была. А на сеансы принимаете? Принимаем сеансы, конечно. Можешь телефоном мой записать. Я буду принимать телефоны. И не телефоны, и онлайн. Да, давайте диктуйте. Онлайн я принимаю, и не онлайн принимаю. Онлайн это я сейчас тебе посмотрела. У тебя проблема с простатами. Еще с почками нет. Да, у тебя все хочешь, проблемы. У тебя в жопе там. В жопе проблемы. В случае... Это очень серьезно. Ты должен задуматься. Вот, Промсвязьбанк, не надо. У тебя проблемы, я тебе спасаю, дурачок, ты ненормальный. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, плохо слышно, шипит как-то глухо, далеко. Глухо, далеко меня слышно? Да, гарнитуры у тебя плохо работают. Меня зовут Кузнецов Александр Алексеевич, отдел реструктуризации банка Тинькофф. Ты, говорю, как гарнитуру подправь, ты! Гарнитуру подправь! Меня нормально слышно. Ну, как будто ты ее проглотил. А. Вытащи со рта ее. Глубоко зачем засунул гарнитуру? Гарнитуру зачем глубоко засунул? Вы сейчас будете шутки шутить? Нет, у тебя гарнитура глубоко засунута. У меня тоже записывается. Да, да, у тебя гарнитура глубоко. Ты балда! У тебя гарнитура. Ты ее как будто проглотил. Ты какой-то неадекватный. Ты проглотил гарнитуру, я тебе еще раз говорю. Ты ее вытащи и разговаривай с тетей Абидой. Как тебя зовут? Я уже представился, меня зовут Александр Алексеевич. Вы будете адекватно делать продолжать? А у тебя как фамилии? Фамилии? Тихо ты там, фамилии говори свой. Я уже называл вам свою фамилию. Ты же проглотил гарнитуру свою, и тебе не было слышно тебе. Теперь вытащи гарнитуру и скажи четко фамилию свою. Хорошо. А в таком случае давайте созвонимся с вами завтра. Давай, звони, конечно, я буду рада. Рада, тетя Афина будет рада поговорить с таким придурком. Только ты гарнитуру больше не глотай. Хорошо, я вас слышу. Все, давай. Пока. Дайте вообще не давай, если необходимо оплатить задолженность. Ой, божечки, ты же сказал, ты же уже со мной попрощался! Тихо, падла! Закрой свой рот! Запись данного разговора может быть... Клади трубку! Послужи. Трубку клади! Трубку клади, скотина! Неадекватный человек, который проглатывает гарнитуру! Данного разговора. Что ты там? Не понимаю тебя, ты как-то опять проглотил. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Клинкова Ксения Ивановна, специалист компании «МБА Финансовая», запись разговора. Как вы сказали, вас зовут Кристина Ебановна? Ксения Николаевна, это вы? Нет, погоди, ты говоришь, меня зовут Кристина Ебановна. Получается, у тебя папа ебан? Вы меня услышали, женщина? Ты говоришь, я ебановна, я сразу удивилась. Информацию. Я сразу моментом удивилась. Как может быть человек ебановна? А ты Кристина ебановна. А Кристина ебановна, ну это как-то не дипломатично звучит. Да, когда человек работает звонарем в колл-центре, Кристина ебановна. Вы все? Нет, подождите, Кристина Ивановна, ну как можно такую фамилию, имя себе такое выбирать, Кристина Ивановна? Вы же специалист, наверняка старший где-нибудь, Кристина Ивановна.